Глава 2. Как создается биопрограмма. Потребности. Наверняка вы не раз слышали, это не удовлетворяет мои потребности или у него не закрыты базовые потребности. Мы используем эти слова, не всегда задумываясь, откуда они пришли. Но если мы хотим по-настоящему понять, как устроена наша психика и почему тело вдруг начинает говорить симптомами, придется заглянуть в истоки. Потому что именно с неудовлетворенной потребности все и начинается. Один из первых, кто системно подошел к этому вопросу, был американский психолог Абрахам Маслоу. Он вовсе не планировал изобрести пирамиду, которую потом будут печатать на обложках ежедневников и вывешивать в офисных кабинетах. Он просто пытался понять, почему одни люди чувствуют себя живыми, творческими, счастливыми, а другие нет. Почему кто-то раскрывает свой потенциал, а кто-то всю жизнь живет в борьбе за выживание, хотя объективно у него все не так уж плохо. Маслоу заинтересовался теми, кого он называл самоактуализирующимися людьми, то есть теми, кто проявляет себя свободно, творчески, реализованно. Он изучал их и заметил одну закономерность. Прежде чем человек сможет думать о смысле жизни, духовности или высших целях, он должен почувствовать безопасность, уверенность, принадлежность. Он должен насытить себя на более простых, но критически важных уровнях, телесных и эмоциональных. Так появилась его знаменитая иерархия потребностей, которую впоследствии изобразили в виде пирамиды. На нижнем уровне физиологические потребности – еда, вода, воздух, тепло, отдых. Затем безопасность, стабильность, отсутствие страха, защищенность. Третий уровень – потребность в любви, привязанности, принятии. Четвертый – уважение, признание, чувство ценности. И, наконец, на вершине – самоактуализация, желание раскрыть свой потенциал, быть собой в полной мере. Маслоу не говорил, что человек обязан пройти все уровни строго по очереди. Но он подчеркивал, когда базовые потребности игнорируются, высшие становятся недоступными. Сложно думать о смысле жизни, если ты не чувствуешь, что тебя любят. Трудно быть креативным, если ты не высыпаешься или постоянно тревожишься, как свести концы с концами. И наоборот. Когда базовые уровни удовлетворены, человек раскрывается как цветок. Он начинает не просто выживать, а жить. На протяжении долгого времени психология сосредотачивалась в основном на поведении. Бихевиористы вроде Джона Уотсона или Б.Ф. Скиннера изучали, как стимулы вызывают реакции, как человек обучается через подкрепления и почти не касались внутреннего мира. Про эмоции, травмы и потребности всерьез почти не говорили. Но все изменилось, когда в психологию начал проникать глубинный взгляд. Сначала с Фрейдом, потом с гуманистами и телесными терапевтами. Одним из первых, кто показал, что психологическая боль может быть связана с неудовлетворенной базовой потребностью, был Карл Роджерс, основатель клиент-центрированной терапии. Он говорил, человек исцеляется, когда попадает в пространство, где его принимают без осуждения, слушают, уважают. То есть дают то, чего ему не хватало в детстве – безопасность, внимание, любовь. Роджерс не просто говорил, он записывал сессии, анализировал, исследовал. И заметил, когда клиент получает это принимающее пространство, у него словно достраивается то, чего не было раньше. И тогда он начинает раскрываться, как бутон, который долгое время находился в тени. Позже эту идею подхватили и развили. В частности, Джон Боулби, создатель теории привязанности, показал, как ранние отношения с родителями формируют базовую матрицу безопасности. Если мама рядом, если она чувствует эмоции младенца, откликается, то у ребенка формируется уверенность. Мир безопасен. Я важен. Если же мама холодная, пугающая, тревожная, у ребенка закладывается обратное. «Я один, меня не слышат, мир опасен». И тогда человек вырастает, и вроде бы у него есть работа, семья, стабильность, но внутри постоянная тревога, постоянное ожидание опасности. Тело живет так, как будто все еще в той детской комнате, где плач был без ответа, а страх без защиты. Именно поэтому психологи начали работать с детскими травмами. Не потому, что это модно, а потому, что на практике стало очевидно. Многие взрослые проблемы – это детские потребности, которые так и не были услышаны. И только когда человек возвращается туда, в ту ситуацию, где что-то пошло не так, и проживает ее по-новому, с поддержкой, с осознанием, только тогда он перестает быть заложником прошлого. Он больше не живет реакцией из травмы, он начинает жить из настоящего. Именно в этом смысл глубинной терапии – не просто поговорить, а помочь телу, психике, мозгу наконец-то достроить тот кусочек, который был недополучен, достроить безопасность, доверие, чувство ценности. И тогда симптомы, будь то тревога, напряжение или даже болезни, могут уйти, потому что исчезает их источник. Расскажу вам один недавний пример. У меня есть кот по имени Ричи. Недавно у него нашли грибковую инфекцию, заразную и для людей, и для других животных. Пришлось изолировать его в отдельную комнату. Он по-прежнему был дома, у него была его любимая подушка, миска с едой, знакомые запахи, но стояла стеклянная дверь. Он нас видел, а мы его. И при этом не мог подойти, не мог лечь рядом, как раньше. Он начинал мяукать, биться лапами в стекло, плакать в буквальном смысле. Его глаза были наполнены тревогой и непониманием. Он будто бы спрашивал, что случилось, почему вы меня выгнали, где моя стая, почему я один. И это был очень сильный момент. У него были базовые условия жизни – еда, кровь, тепло. Но у него забрали то, что для млекопитающего не менее важно, чем еда – принадлежность, тактильный контакт, ощущение «я не один». А как с этим у людей? Ведь очень часто бывает так, что снаружи все вроде бы в порядке. У ребенка есть комната, одежда, гаджеты, но при этом он может быть эмоционально отрезан. Я хорошо помню свое детство, у моего отца была своя стратегия. Когда его что-то задевало или не устраивало, он замолкал, просто исчезал. Не физически, а эмоционально. Не отвечал на сообщения, не разговаривал, мог неделями или месяцами хранить молчание. А если и говорил, то тоном, в котором считывалось «ты что-то сделал не так, ты в чем-то виноват, исправься». В такие моменты я чувствовал, что меня будто бы вырезали из семьи. Меня не били, не оскорбляли. Я сидел в теплой квартире, у меня была еда и все необходимое. Но внутри была изоляция. Чувство «я плохой», «я не нужен», «меня отрезали от стаи». И я, как и Ричи, начинал искать способ вернуться. Я винил себя, старался признаться даже в том, чего не делал. Лишь бы вернули. Лишь бы снова говорили, лишь бы я снова был в тепле. Это и есть эмоциональная манипуляция, стратегия эмоционального молчания или изоляции. Один человек вместо того, чтобы открыто обсудить конфликт, замыкается, отключается от контакта. А тот, кого наказывают, начинает лихорадочно искать, что он сделал не так. Начинает адаптироваться, подстраиваться, оправдываться. И в какой-то момент начинает считать, что он и правда виноват. Манипулятор находится в состоянии пассивной агрессии. Когда человек испытывает гнев, обиду или разочарование, но не может или не хочет выразить это словами, он просто выключает контакт. Он делает вид, что тебя нет, он не наказывает напрямую, но и не принимает. Вот именно поэтому все свое детство я и чувствовал себя каким-то неправильным. Как будто бы со мной что-то не так. Я не понимал, за что. Мне никто не говорил «ты плохой». Но молчание моего отца было как сигнал «со мной что-то не так». И это ощущение оставалось со мной надолго. Оно не выражалось в словах, но впечатывалось в тело, в психику, в самоощущение. Как будто любовь нужно заслужить, как будто быть собой недостаточно. Для взрослого человека это неприятно, для ребенка разрушительно. Потому что детский мозг еще не умеет отделять поведение родителя от собственной ценности. И если родитель перестает с тобой говорить, значит, ты плохой, ты угроза, ты не нужен. А это уже не про эмоции, это про базовую биологическую программу, это про страх смерти, который запускается, когда тебя исключают из стаи. Я долго не понимал, что происходит. А потом, когда начал изучать психосоматику и внутренние процессы, я вдруг увидел, это не я виноват, это не моя неправильность. Это просто способ другого человека справляться со своими эмоциями. Способ незрелый, болезненный, но не связанный с моей ценностью. Во взрослом возрасте я научился с этим обходиться иначе. Я понял, что изменить другого человека нельзя. Но можно перестать включаться в его игру. Можно перестать брать на себя чужую вину. Можно отдать ответственность туда, где она должна быть. И вместо того, чтобы пытаться заслужить любовь, признание или диалог, найти это в себе, найти это в своих отношениях, в своей стае. Потому что я имею право быть любимым без условий, быть частью, быть принятым. И теперь я стараюсь просто не касаться тем, на которые мой отец может реагировать закрытием. Я знаю, что он не умеет иначе, но я умею, и этого достаточно, чтобы сохранить себя. Я не говорю, что сейчас все идеально. Бывают моменты, когда эмоции снова цепляют, что-то внутри откликается по-старому. Но сейчас намного лучше, чем было раньше. Намного легче жить, когда ты не просто проваливаешься в чувства, не захлебываешься в них, а начинаешь видеть всю картину целиком. Где твои эмоции, а где чувства другого человека? Где действительно что-то происходит, а где старая рана, которая снова отозвалась? Это дает опору. Это не делает жизнь стерильной, но точно делает ее яснее, спокойнее, легче. И это огромная разница. Потребности и психосоматика. А теперь давайте поговорим про потребности со стороны психосоматики. Мне здесь особенно нравится теория доктора Хаммера, которую позже развивали его ученики, такие как Кристиан Флэш. Она основана на глубокой биологической логике. Именно это делает психосоматику не эзотерической загадкой, а вполне объяснимой и структурной системой, где каждая эмоция, каждая реакция тела – не случайность, а результат эволюционного механизма, направленного на выживание. Чтобы понять, как формируются внутренние конфликты, нужно сначала понять, из чего вообще состоит наш организм. Все ткани нашего тела – кожа, органы, кости, мышцы – когда-то развивались в процессе эволюции. Они не просто появились из ниоткуда. Каждый тип ткани возник в ответ на определенные задачи выживания, как переварить пищу, как защититься от опасности, как удержать территорию или наладить контакт с другими. В этом и состоит логика психосоматики. За каждой тканью стоят не просто функции, а глубинные биологические потребности. А когда потребность не удовлетворяется, запускается внутренний конфликт. Конфликт, который может отразиться в теле. Начнем с самого первого этажа биологического развития – с эндодермы. Это внутренний зародышевый листок, самый древний слой, который появился у живых существ в самом начале эволюции. Вспомните одноклеточные организмы, которые плавали в первичном океане. Их основной задачей было одно – поглощать и переваривать питательные вещества. Выживание зависело от способности усвоить еду и выделить отходы. Именно из этих древнейших функций позже и развились внутренние органы, такие как желудок, печень, поджелудочная железа, легкие, кишечник и так далее. Все они относятся к эндодермальному происхождению. Таким образом, основной задачей тканей эндодермы является выживание организма за счет усвоения, питания, переваривания и размножения. А если функция нарушена, например, если организм ощущает, что не может переварить, не может насытиться, не может выжить, возникает конфликт. Конфликт усвоения, голода, страха за выживание, одиночество в среде. И вот здесь тело включается, оно начинает помогать нам справиться с этой задачей, усиливая ту самую функцию, которая, как ему кажется, не справляется. Вот какие конфликты относятся к этому первому биологическому слою. Первый – конфликт голода, причем не обязательно физического. Это может быть голод эмоциональный, сексуальный, финансовый. Например, ребенок, который не получает тепла и любви от матери, переживает это как «я голоден, я не получаю того, что мне нужно, чтобы выжить». И тело начинает перестраиваться. У взрослого человека этот конфликт может проявиться как язва, проблемы с поджелудочной, воспаление слизистых, все, что связано с пищеварением и усвоением. Второй – конфликт невозможности переварить ситуацию, эмоционально или буквально. Допустим, человек не может переварить предательство, не может переварить тяжелое увольнение, обиду или смерть близкого. Он застревает в этом состоянии. Внутренне он как будто продолжает жевать это событие снова и снова. Тело это ощущает как хроническую задачу на переваривание и может активировать ткани желудка или кишечника, чтобы помочь. Так и работает психосоматика, не через метафоры, а через точную биологическую связь между органом и переживанием. Третий – конфликт страха за выживание. Это может быть буквально «человек получил диагноз и переживает это, как я умру, даже если болезнь не опасна». Или это может быть переживание нищеты, утрата жилья, угроза изгнания из стаи. Когда у человека уходит партнер, он остается один. Тело не различает, реальный или виртуальный страх смерти. И тогда включаются внутренние программы, связанные с выживанием. Например, включаются легкие, отражая страх умереть. Четвертый – конфликт размножения. Он может быть прямым, как у женщины, которая после нескольких неудачных беременностей боится, что больше никогда не сможет выносить ребенка, или косвенным, когда человек чувствует, что не может реализоваться, не может родить проект, не может продолжить себя. У мужчин это может касаться простаты, у женщин – яичников, эндометрия, матки. Тело реагирует на эту невозможность, как на реальную угрозу исчезновения. Пятый. Конфликт, часто скрытый, это самообесценивание. Но не психологическое «я недостаточно хорош», а физическое. Я не справляюсь, я не могу переварить, я не могу усвоить. Например, человек сталкивается с новой работой, давлением, обязанностями, которые он не понимает. Он может начать болеть желудком, поджелудочной, печенью, органами, которые буквально занимаются перевариванием. Хочу привести несколько примеров, чтобы стало понятно, как это работает. Первая история про молодую женщину, которая жила в глубокой тревоге. Ей никак не могли поставить точный диагноз, но она была уверена, что это начало чего-то страшного. Она не могла спать, постоянно читала про болезни, проверяла тело. Когда мы с ней начали разбирать чувства, выяснилось, что в детстве ее мама так и не смогла принять смерть брата, не смогла прожить траур. Мама смотрела на мир через призму боли, тревоги и разочарования. И маленькая девочка рядом с мамой научилась смотреть на жизнь в ожидании того, что должно произойти что-то страшное. И тело просто жило в состоянии перманентной готовности к смерти. Это был типичный конфликт страха за выживание, и как только она поняла, прожила и выпустила эти старые чувства, тело расслабилось и тревога ушла. Вторая история про мужчину, который потерял бизнес. Все у него рухнуло за несколько месяцев. Но самое страшное для него было не банкротство, а ощущение, что он больше ничего не может дать семье. Он начал жаловаться на боли в животе, постоянную усталость. Когда мы начали с ним работать, вышел конфликт «я не могу прокормить, я ничего не стою». Это был тот самый биологический голод, только выраженный в социальной форме. Тело включило тревогу за базовую функцию. У него были проблемы с желудком, печенью и желчным пузырем. Третья история про женщину, которая отчаянно хотела ребенка. Несколько лет она делала попытки ЭКО, но безуспешно. Она чувствовала вину, злость, отчаяние. Когда она пришла ко мне, я увидел, что она живет в состоянии конфликта размножения. Ее тело включило все защитные механизмы, потому что не понимало, почему не получается. А ведь где-то внутри все, что ей было нужно, это прожить утрату и дать себе право на передышку. В этом теле стало больше покоя, и в какой-то момент случилось то, чего она уже не ждала. Беременность наступила естественным путем. Таким образом, эндодерма – это слой, в котором лежат самые базовые, витальные потребности. В еде, в переваривании, в размножении, в защите среды обитания. И если в этой сфере человек переживает стресс, организм включает древнюю биологическую программу. С точки зрения тела все логично. Когда ты не справляешься, тело усиливает функцию. Второй этаж биологии – это старая мезодерма. Он появляется как следующая ступень эволюции, когда у живых существ появляется кожа, границы, оболочки. Если первый этаж эндодерма был о базовом выживании, о еде и размножении, то второй слой – это история о защите. О том, как тело учится отделять себя от внешнего мира. Именно здесь у организмов возникает потребность в оболочках, в барьере между «я» и «не я», чтобы сохранить целостность, идентичность и безопасность. Эволюционно в этот момент появляются более сложные формы жизни, способные перемещаться, чувствовать прикосновения, защищаться от нападения. Их тело больше не просто мешок для переваривания пищи. Оно становится территорией, которую нужно охранять. Здесь рождается кожа. Здесь появляются плевра, перикард, брюшина, жировая ткань, лимфатическая система. Эти ткани, сформированные из старой мезодермы, становятся биологическими границами, внешними и внутренними. Соответственные конфликты на этом уровне о границах, угрозе, вторжении. Когда человек сталкивается с нарушением своей телесной или эмоциональной целостности, когда на него давят, критикуют, игнорируют, насилуют, когда вторгаются в его границы, тело активирует древние программы защиты, прошитые на уровне этого биологического этажа. Самые частые конфликты второго уровня. Первый – конфликт нападения. Это может быть как реальное насилие, так и моральное давление, словесное оскорбление, унижение, постоянная критика. Тело воспринимает это как нападение и может реагировать, например, утолщением дермы, кожными высыпаниями. Второй конфликт – загрязнение. Это ситуация, когда человек чувствует, что в него попало что-то чужое, грязное, опасное. Это может быть и физическое, грязь, бактерии, медицинское вмешательство, и символическое, например, чувство оскверненности после насилия или предательства. Тело может реагировать усиленным очищением, воспалением, выделениями, аллергиями. Третий – конфликт вторжения. Сюда попадают истории про операции, медицинские процедуры, уколы, а также ощущение, что кто-то нарушает личное пространство – даже если физически ничего не делает. Тело запускает защитные процессы в соответствующей оболочке. Воспаление, спайки, утолщение тканей. Четвертый – конфликт изоляции. Человек чувствует, что его исключили, отгородили, оставили одного. Он может жить в семье, но ощущать себя чужим. Может иметь друзей, но не чувствовать сопричастности. Тогда тело может создавать физические границы. Например, через ожирение, как способ оградить себя, отгородиться. Или наоборот, развивать кожные заболевания, словно говоря, «меня не трогайте». Один из примеров из практики – женщина, у которой регулярно появлялись высыпания на руках. Она считала это аллергией, пробовала диеты, кремы, мази. Когда мы стали разбирать, что происходило в моменты обострения, выяснилось, что каждый раз она чувствовала себя униженной на работе. Начальник регулярно придирался к ней при всех, а она не могла ничего ответить. Тело воспринимало это как символическое нападение и активировало реакцию дермы. После того, как она поняла эту связь, отработала конфликт и научилась выстраивать свои границы, кожа начала восстанавливаться. Другой случай. Подросток, у которого начали появляться воспаления на коже живота. После беседы с родителями выяснилось, это зона, куда ему часто делали болезненные уколы в раннем детстве. И сейчас, когда он вспоминал о врачах или видел белые халаты, тело запускало реакцию, как будто снова ждало вторжения. Как только он с родителями метафорически прожил этот опыт, симптомы начали уходить. А теперь мы переходим к третьему этажу биологии, к новому мезодермальному слою. Он сформировался позже других, уже на более высокой ступени эволюционного развития, когда организмы начали не только выживать, защищаться и чувствовать, но и двигаться, конкурировать, проявлять силу, занимать свое место в иерархии, адаптироваться к социальной среде и оценивать себя. Это уже не просто реакции на раздражители, как у простейших, и не просто инстинктивная защита, как в старой мезодерме. Здесь начинается что-то по-настоящему человеческое, появляется самооценка. С анатомической точки зрения к этому слою относятся скелет, мышцы, сухожилия, фасции, кровеносные сосуды, лимфатическая система, почки, яичники и другие органы, которые участвуют в регуляции, движении и обмене. Все эти системы работают в нас каждый день. Поддерживают осанку, силу, координацию, выводят продукты обмена, обеспечивают адаптацию. А с психосоматической точки зрения они говорят о нашей способности справляться с физической нагрузкой, с давлением среды, с критикой, с потерями. Это этаж адаптации. Доктор Хаммер называл этот слой тканью самооценки, потому что ключевой биологический конфликт, который здесь включается, это конфликт обесценивания. В древности это был конфликт утраты функции. Животное, потерявшее способность бегать, охотиться, выживать, выпадало из стаи. Оно больше не могло себя прокормить, защититься, продолжить род. Его судьба – смерть. И в теле включалась биологическая программа, задача которой максимально быстро восстановить поврежденную функцию. С этой целью в костях, хрящах, мышцах происходили изменения, направленные на усиление тканей. Современная медицина может называть это опухолью, воспалением, дистрофией, но с точки зрения психосоматики это может быть адаптация, попытка тела справиться с конфликтом несостоятельности. Сегодня мы не охотимся, но биологическая программа работает, потому что в нас все еще живет тот самый древний мозг. И он продолжает реагировать. Если человек чувствует, что он не справляется, что он не тянет, что он слабый или недостаточно хороший, запускается то же самое – биологическая программа восстановления. Например, мужчина, потерявший работу, может почувствовать, что он больше не опора, ни муж, ни добытчик, не нужен. И вдруг у него начинают болеть суставы, появляется хруст в коленях, тугоподвижность в плечах. Это не просто физика, это биология, реагирующая на обесценивание. Или женщина, которая всю жизнь посвящала себя семье, детям, а теперь, когда дети выросли и ушли, говорит себе: «Я больше не нужна, я больше не ценна, не важна». В теле может начаться боль в пояснице, слабость в руках, усталость. Потому что уходит ощущение собственной ценности. Это может быть очень локальное обесценивание. Например, ребенок рисует рисунок и показывает родителю. А в ответ слышит: «Ты неправильно нарисовал, лошадь так не выглядит». И в теле запускается первая цепочка: «Я не справился, я сделал не так, я плохой». И если это повторяется много раз, человек вырастает с глубинным убеждением: «Я все делаю не так», и это обесценивание становится его базовой программой. Он живет с постоянной внутренней болью, как будто, чтобы он не сделал, все недостаточно. И тело не выдерживает. Появляется боль в теле, напряжение в шее, слабость в мышцах, хроническая усталость. Тело показывает: «Я больше не справляюсь». Это могут быть и более метафорические конфликты. Например, женщина не может вынести поведение мужа. Она говорит: «Я все тяну, все на мне, я не справляюсь». И вот у нее начинаются боли в ногах. Или у мужчины, у которого подчиненные не слушаются, появляется боль в локте, потому что именно локтем он указывает направление. Так тело реагирует на утрату силы, авторитета, статуса. А теперь пример. Девушка 36 лет. успешная, внешне благополучная, приходит с жалобой на постоянную боль в шее и плечах. Массаж, остеопатия, йога – все дает только временный эффект. Когда мы начинаем работать, она рассказывает, что на работе у нее новый начальник. Он моложе, менее опытен, но постоянно критикует ее, придирается к мелочам. Она говорит: «Мне кажется, что я просто не справляюсь, как будто я глупая». Мы начинаем исследовать эту фразу. Откуда она? И вдруг вспоминается, что в детстве, когда она делала уроки с отцом, он часто кричал: «Ну ты что, тупая?» И эта фраза впечатывалась в тело. Сейчас ситуация повторяется, неосознанно. Но тело помнит. Оно снова включается в ту же программу. И в шее, которая в биологическом смысле символизирует гибкость и способность поворачивать голову, появляется боль. Как будто она не может отвернуться от этой ситуации, не может повернуть в другую сторону, не может избежать сравнения. Другой пример. Мужчина, 50 лет. После выхода на пенсию начал чувствовать слабость в ногах. Врачи ничего серьезного не нашли, поставили диагноз «возрастные изменения». Но в беседе выяснилось: «Я чувствую, что больше не нужен. Раньше я был начальником, ко мне прислушивались, а теперь я просто пенсионер, как будто я никто». Он буквально говорит: «У меня земля уходит из-под ног, и ноги отзываются слабостью». Давайте подробнее разберем, какие структуры вовлекаются в эту реакцию. Кости – это самая глубокая ткань, своего рода фундамент личности. Когда человек переживает сильное обесценивание на уровне своей сущности, как мужчина, как женщина, как родитель, как профессионал, страдают именно кости. Это может быть остеопороз, когда ткань теряет плотность и крепость. Или доброкачественные костные опухоли, которые с точки зрения биологической логики – это попытка организма компенсировать чувство слабости, нарастить прочность. Если человек говорит: «Я больше ничего не стою», организм может буквально отразить это в разрушении опорной структуры. Например, мужчина, который внезапно теряет дело, которое строил 20 лет, начинает ощущать сильную боль в позвоночнике. МРТ показывает, начинаются дегенеративные изменения тел позвонков. Он говорит: «Это как будто мне сломали хребет». Тело отражает внутреннюю правду. Оно не знает, что бизнес и хребет – это метафора, оно просто реагирует на смысл. Суставы, связанные с ощущением гибкости, маневренности, способностью двигаться в разные стороны, приспосабливаться, взаимодействовать. Если человек чувствует, что его движение ограничено, что ему не дают простора, или наоборот, что он сам больше не может двигаться в жизни, то часто страдают суставы. Артриты, артрозы, воспаления – ограничение подвижности. Все это часто начинается после фразы «я не справляюсь», «я не могу с этим повернуться», «у меня связаны руки». Один мужчина жаловался на резкую боль в плечевом суставе. Не было ни травмы, ни физической нагрузки. Но накануне он поссорился с женой, и она сказала: «Ты совсем ничего не можешь решить, ты слабак». Это ударило в самую точку. Он с детства старался быть сильным, брать ответственность, и это его ранило. И тело тут же дало ответ в виде воспаления сустава. Потому что плечо – это символ действия, возможности нести, двигать, решать. Когда человек ощущает, что больше не может быть тем, кто несет на себе все, тело откликается. Мышцы – это про силу, про действие, про то, что я могу делать. Когда человек переживает, что он больше не может справляться физически или эмоционально, что он слаб, у него может появляться мышечная слабость, судороги, тики, онемение. При этом с точки зрения неврологии все может быть в порядке, но человек говорит: «У меня нет сил, я обессилел», и это будет правдой. Только эта сила уходит не из мышц, а из самоощущения. Одна женщина жаловалась на постоянную слабость в руках. Исследования не показали никаких серьезных нарушений. Но в беседе всплыло, всю жизнь она заботилась о матери, которая страдала тяжелой депрессией. Она всегда была теми руками, которые готовили, убирали, поднимали, помогали. А теперь мать умерла, и женщина говорит: «А зачем мне теперь мои руки? Я же больше ни для кого не нужна. и руки отзываются слабостью, как будто теряют смысл. Связки и сухожилия – это структура, которая дает устойчивость и направление. Если человек чувствует, что он разбалансирован, не собран, не держит форму, это часто отражается в воспалениях, растяжениях, хронических болях в этих структурах. Часто это про то, что человек ощущает, что он не может никуда направиться, что его мотивация рассыпалась. Молодой парень пришел с хроническим воспалением ахиллова сухожилия. Он занимался спортом и вдруг, ни с того ни с сего, боль, отек, отказ от тренировок. В работе с ним всплыло, что он получил отказ в спортивной стипендии. Его мечта разрушилась. Он говорит, как будто мне подрезали крылья. Но тело не знало, что он говорит метафорой. Ахилл — это прямое движение вперед, и боль показала, что движение остановилось. Фасции и соединительная ткань — это мягкий, но мощный каркас, который держит форму тела. Когда человек говорит «я распадаюсь», «я теряю форму», «я не могу собраться», тело может реагировать болью в мягких тканях, тугоподвижностью, нарушением эластичности. Это может быть часть так называемых синдромов хронической боли, когда никакая конкретная структура не повреждена, но тело жалуется. Психосоматика третьего этажа – это всегда про утрату силы, ценности, способности справляться. И именно здесь мы встречаем огромное количество современных диагнозов. Остеохондрозы, грыжи, артрозы, воспаление суставов, хронические миозиты, тендиниты. Потому что мы все чаще живем в ощущении, что не справляемся. Мы сравниваем, конкурируем, вынуждены быть сильными. И забываем, что сила — это не только в том, чтобы тянуть, но и в том, чтобы не тащить чужое. И когда человек восстанавливает контакт с собой, признает свою ценность, отказывает себе в постоянной самокритике, тело начинает расслабляться. Оно перестает бороться, и начинается настоящее восстановление. А теперь давайте поговорим про четвертый этаж биологии. Самый сложный, самый тонкий и, пожалуй, самый человеческий. Именно здесь начинаются настоящие драмы, потому что это этаж не просто выживания или защиты, а этаж контакта, принадлежности, идентичности, границ, роли, признания и смысла. Если вы обратили внимание, первый, второй и третий этажи биологии, о которых мы говорили раньше, касаются телесных функций – пищеварения, защиты, движения, силы. Все это важно, но пока еще про тело. А вот четвертый этаж – это про «я» и другие, про переживание своей территории, про то, кто я в этом мире и что со мной будет, если я потеряю контакт, лицо или любовь. Этот слой образован тканями эктодермы. С эволюционной точки зрения – он начал формироваться, когда животные стали социальными существами. Когда стало важно не просто выжить, а выжить вместе, выжить в группе. Когда стало важно, как на тебя смотрят, принимают ли тебя, не выгонят ли из стаи, потому что в одиночку смерть. Из эктодермы формируются эпидермис кожи, часть слизистых оболочек, бронхи, гортань, уретра, шейка матки, а главная кора головного мозга и сенсорные системы. Этот слой регулируется новой корой мозга и отвечает за восприятие окружающей среды – глазами, ушами, кожей, чувствами. Это слой взаимодействия с миром. И именно на этом этаже рождаются самые частые психосоматические конфликты сегодняшнего времени. Первый конфликт – разъединения. Представьте себе ребенка, которого положили в больницу без мамы. У него есть кровать, питание, игрушки – все, что нужно по первому и второму этажу. Но нет самого главного – мамы, тепла, прикосновения, взгляда. У него возникает внутренний конфликт «я не с ней, я ее потерял», и тело начинает реагировать через кожу. Экзема, нейродермит, все, что связано с кожей, эпидермис – это всегда история о прикосновении или его утрате. Второй конфликт границ. Женщина жалуется на постоянные циститы, воспаление, жжение. Врачи не находят инфекции, но симптомы возвращаются снова и снова. Когда мы начинаем разбирать, оказывается, она живет в ситуации, где ее личные границы давно сломаны. Ее бывший муж контролирует, звонит, следит. Ее пространство как проходной двор. Тело реагирует. Если человек не может защитить границы психологически, мочевой пузырь делает это биологически. Возникает воспаление, чтобы не пустить никого внутрь. Третий – конфликт самоидентичности. Мужчину переводят на новую должность, вроде бы повышение, все хорошо. Но он не чувствует себя на месте. «Я больше не знаю, кто я», – говорит он. И вдруг начинаются проблемы с координацией, мышечные спазмы, панические атаки. Это тело говорит: «Я потерял ориентиры, я не понимаю, где мое место, кто я такой». Эктодерма реагирует, когда человек теряет связь с самим собой. Четвертый – конфликт сексуального отторжения. Женщина испытывает зуд, воспаление в области гениталий, хотя анализы в порядке. В процессе работы выясняется, несколько лет назад она пережила болезненное расставание, в котором ей сказали что-то обидное, связанное с телом и сексуальностью. Она не приняла это сознательно, но тело запомнило. И теперь реагирует всякий раз, когда в ее жизни возникает близость или даже мысль о ней. Четвертый этаж – это этаж, где нас ранит не удар, а смысл. Не физическое событие, а внутреннее восприятие. Именно здесь формируются симптомы, связанные с тревогами, депрессией, кожными проявлениями, аллергиями, дыханием, ощущением изоляции, стыда, страха быть отвергнутым. Это этаж, где болит ни кости, ни печень, а контакт с миром, любовь, стыд, предательство, чувство покинутости. И если мы не замечаем эти эмоции, если мы пытаемся быть сильными и адекватными, тело берет на себя функцию выразить это, потому что иначе мы не выживем как человек. Вот почему, когда ко мне на программу приходят люди с дерматитом, с тревожностью, с хроническими воспалениями, с паническими симптомами, я всегда задаю вопросы не про тело, а про отношения. Кого вы потеряли? От кого вы были изолированы? Где вы не чувствуете себя на месте? Кто не признает вашу ценность? Ответы на эти вопросы часто кажутся странными. Я не знаю, да вроде все нормально, да это давно было. Но тело помнит, потому что четвертый этаж биологии – это еще и архив боли, которую мы не смогли осознать словами, но прочувствовали кожей, дыханием, сердцем. Когда мы возвращаем себе контакт с собой, с другими, с миром, симптомы начинают уходить. Не потому, что это магия, а потому, что это биология. Мы с вами прошли большой путь. Разобрали, как в ходе эволюции формировались слои тканей, как тело развивалось, защищалось, адаптировалось и совершенствовалось. Но самое главное, мы теперь видим, что за каждым этажом биологии стоят конкретные потребности. Это не абстрактные идеи, это ваша физиология. Это ваша история, это ваша боль. Теперь давайте остановимся и зададим себе вопросы. Где в вашей жизни звучат эти биологические программы? Что говорит вам тело? Чувствуете ли вы страх за выживание, будто что-то грозит вашей жизни или безопасности? Есть ли в вас тревога, связанная с нехваткой денег, еды, поддержки? Возникает ли ощущение, что вы не можете переварить какую-то ситуацию, событие или правду? А может быть, вы слишком боитесь за ребенка или кого-то близкого, так как будто это вопрос жизни и смерти? Есть ли у вас чувство, что кто-то нарушает ваши границы, вторгается, атакует вас словом, контролем, взглядом? Или наоборот, ощущение, что вы грязны, что на вас словно наложили тень, и вы не можете это стереть? Бывает ли, что вы чувствуете себя хуже других, слабее, глупее, недостойным? Что вы не справляетесь, не тянете, не соответствуете, не заслуживаете, и в теле появляется тяжесть, напряжение, боль? А может, вы боитесь быть покинутым, боитесь, что вас не примут, не поймут, отвергнут? Чувствуете, как отдаляются те, кто важен, как рушится контакт, или как будто вы теряете себя в отношениях? Послушайте свое тело, оно всегда говорит правду. Запишите для себя, какая потребность сейчас звучит в вас громче всего и какое послание она несет.